14 октября. Память Романа Сладкопевца. Полюбить – это не значит переживать какие-то особые чувства. Это значит посмотреть на другого человека и подумать. Он человек, как и я. Он Богом был создан по любви. Он Богу так дорог, что Христос свою жизнь отдал за него. Посмотреть и отдать свою жизнь этому человеку. Не в каком-то величественном героическом смысле, а в простом смысле. Буду делать изо дня день для каждого человека, который вокруг меня, все, что я только могу, и все, в чем он нуждается. Вот тогда любовь Божия через нас изольется на каждого человека и на всех людей. Тогда благословение, о котором говорит апостол Павел, не будет только словесной болтовней или богословскими трактатами, а будет жизнью, которая спасает людей от отчаяния и страха, от одиночества и от горя. Митрополит Антоний Сурожский. Любовь – это нечто бескорыстное, нечто, делающее человека подобным Богу. Тот, кто подлинно любит, всегда бывает осторожным, предупредительным, боится быть навязчивым, всегда ощущает себя служащим человеку ради Христа. Протоиерей Артемий Владимиров. Знаете, беда наша в том, что мы торопимся жить, забывая о том, что Господь действует масштабами вечности, а не ограниченными временными рамками. И, желая блага нам, Он часто не торопится, видя наше сердце. Помните, что Бог все подает вовремя, умеющему ждать. Протоиерей Георгий Усипов. Пишешь: «Вау, ты покрасилась! Все та же хна, только держу подольше. Теперь я не рыжая, а красная». «Что, все так плохо?» «Да не, норм». «Не для тебя стараюсь, не волнуйся. Просто хочется смены ощущений. Я себе нравлюсь такой. А тебе общение с молодежью не идет на пользу. Скромное мое мнение. Хотела поздравить тебя с именинами, но передумала. Может, зря. Выяснила, как зовут твоего сына, сколько ему лет, в какой школе учится и даже каким спортом занимается. Участвует в соревнованиях, побеждает. Деятельный парень. Нашла в сети его мать. Ей 35, но выглядит старше. Если бы не профессия и экстремальная прическа, вылитая библиотекарша. Из дневника следует, что общается она с родителями экс-мужа, и то с неохотой. Уже много лет замужем за другим. Похоже, все у нее хорошо. Узнала, что хотела. Легче стало. 3 часа из жизни долой. Осталась у родичей, а жаль. Утро после такого информационного похмелья хочется проводить в одиночестве, сидеть на широком подоконнике и пить кофе часами, никого не видеть и не слышать, никуда не торопиться. Каждое соприкосновение с твоим миром – приступ уныния, раздражительности, передоз черными эмоциями, иногда чувство годливости. Не можешь заснуть, а просыпаешься чуть свет. Порой надо себя куда-то деть, поэтому в 10 вечера крутишь педали велотренажера до изнеможения. Купили недавно пополам с папой. Я так увлеклась кулинарией, что прибавила 5 кило. Не могу спокойно думать об этом. Неужели ты бросил ребенка? Или променял семью на какую-то там любовь, которая тебя поимела и кинула? Похоже, ты больше виноват перед женой, раз у тебя все так складывается.